сын ошибок трудных. Однако то, что братья продали свою компанию, отнюдь не означало, что они распрощались с идеей построить собственный бизнес. Николай и Федор снова пошли горбатиться на кого-то, но, как они хором утверждают, исключительно для того, чтобы научиться вести дела самостоятельно. Работа на кого-то заключалась в следующем. Братья находили фирмы, которые имели необходимые лицензии, но сами электромонтажкой по каким-то причинам не занимались или мало занимались. Эти компании отдавали на откуп Николаю и Федору определенное количество работ, но при этом рекламировать тот факт, что компания качественно и в срок проводит эти работы, ребятам приходилось за свой счет. «Обучение премудростям бизнеса происходило в боевых условиях», — говорит Николай, «и практически за каждый урок нам приходилось платить, причем наличными». Например, очень известному деятелю отечественного шоу-бизнеса потребовалось провести электромонтажные работы в большом загородном доме. Заказ на несколько тысяч долларов, и упускать его просто нельзя. В то время, а это 2003-2004 годы, Николай с Федором зарабатывали по 400-500 долларов в месяц. Тем более заказчик ведет себя по-деловому, ставит конкретные задачи, и условия, что работы будут оплачиваться по факту их выполнения, никаких подозрений не вызывает. Даже кажется вполне разумным. Стоит ли рассказывать дальше? Стоит только отметить, что неоплата сопровождалась угрозами физической расправы, а начинающие бизнесмены при этом не получили около 8 тысяч долларов. Разве раньше вам не приходилось сталкиваться с подобными вещами? Различного кидалова, конечно же, было много, но в случае с шоуменом нам и в голову не могло прийти, что столь известный и явно не бедный человек будет вести себя подобным образом из-за нескольких тысяч долларов. Но случались и более приятные уроки. Например, после выполнения заказа от компании-поставщика «Бамбука», которой нужно было электрифицировать офис и производственное помещение, братья пришли к выводу, что наконец созрели для собственного бизнеса. «Генеральный директор бамбуковой компании – хороший человек», – говорит Николай. «Во-первых, он вовремя перечислил все деньги, во-вторых, он практически открыл нам глаза. То есть...» Начиная с того, что с заказчиком не обязательно встречаться в офисе, а можно и в ресторане, и заканчивая рекомендациями, как лучше открыть фирму, как это дешевле сделать, как лучше вести бухгалтерию и всю юридическую часть, как нанимать персонал и так далее. В общем, он дал нам много того, чего нам очень не хватало, когда мы мучились с первой фирмой.